«Мои две пары биты», — сказал Муки и отбросил свои карты в сторону. Теперь оба игрока не сводили глаз Джо, а тот позволил себе улыбнуться и открылся. «Три пули вам!» «Бах, бах, бах!» Делберт застонал, Муки что-то буркнул и поерзал на стуле. Агнес пододвинула Джо его выигрыш, он стал собирать свои фишки, попутно пытаясь отвлечь своих противников от проигрыша. «Слушай, ты ведь так хорошо знаешь Вегас», — обратился он к Делберту. «Я тут ищу одну свою знакомую, может, ты ее встречал?» Делберт довольно долго сидел молча, уставился в одну точку и чавкал жвачкой, потом, наконец, спросил: «А как ее зовут?» «Думаю, здесь она все равно живет под другим именем. Давай-ка я лучше покажу тебе ее фото». Он вытащил из внутреннего кармана своего легкого летнего костюма потрепанную фотографию и передал ее Делберту, пытаясь прикинуть, через сколько же рук она успела пройти за это время. Делберт поднес фотографию прямо к своему остренькому носу. Джо прекрасно знал, что он там видит. Сам рассматривал этот снимок миллион раз. Там на фото стройная высокая женщина. Снята она по пояс. На голове копна рыжих волос, наверняка парик, глаза скрыты темными очками. «Но на такой-то фотке разве что разглядишь, а другой у тебя нет?» «Не-а». Делберт передал снимок другу. Тот мельком взглянул на нее и отдал Джо. «Нет?» — Джо сунул карточку обратно в карман. «Ну ладно, буду дальше искать, может, и подфартит». С этими словами он встал и начал ссыпать свои фишки на лоток. «Э, ты куда это собрался?» — вскинулся Делберт. «Хватит с меня на сегодня». «Как-то? А ну, садись, дай нам отыграться!» «Твой приятель уже пустой. Надо же вам хоть на такси оставить!» Джо произнес это, не глядя на Делберта. Тот вскочил, стул опрокинулся. «А ты, говнюк, за меня не волнуйся! Ты сядь и дай мне вернуть свои бабки!» Джо посмотрел на Делберта немигающим взглядом. Он знал, что этот слабак в конце концов уступит. Надо только подождать. «Успокойся, сынок», — прокаркал Агнес. «Нам тут неприятности ни к чему». Муки за все это время не пошелохнулся, но Джо его взгляд очень не понравился. Он смотрел так, словно пытался примериться, прежде чем вмазать кулаком. Джо смахнул со стола последнюю фишку и отступил на шаг от стола. «Вот это верно», — сказал он, — «неприятности нам не нужны. Просто сегодня мне улыбнулась удача без обид, ладно?» Делберт взглянул на Муки, ища поддержки, но тот сидел пень пнем. «Что ж», — Делберт поднял руки, показывая, что сдается, — «будь по-вашему. Забирай наши деньги и вали». Джо двинулся через игровой зал к кассе. Он слышал, что Делберт продолжает ворчать у него за спиной, но оглядываться не стал. Кассирша буквально спала с открытыми глазами, но пересчитала фишки и выдала Джо около 3 кусков наличными. Джо дал ей на чай, отвернулся от окошка и увидел, что к нему направляется Делберт. Тощая грудь вперед, вышагивает так важно, но вылитый петушок-забияка, да еще этот кок дурацкий. «Слушай, друг, я тут подумал насчет той фотки, что ты там нам показывал. Вдруг я эту кралю где увижу? Как тебя найти?» «Сейчас, как же. Так я и сказал типам вроде вас свой адрес». «Да я зайду еще как-нибудь. Может, сыграем еще партию-другую в покер». «Было бы неплохо», — Делберт натянуто улыбнулся. Джо вышел на улицу, была уже черная ночь. Он закурил кэмл. «Это же надо». 3 часа ночи и такая духота, июль в Лас-Вегасе, бог ты мой. Он глубоко затянулся и побрел в направлении переулка, где оставил свой старенький «Шевроле». О штрафах за парковку ему, кстати, тоже теперь волноваться не придется, будет расплачиваться денежками этих остолопов. Черный ход в рай располагался на краю пыльного пустыря на задворках Стрипа. Примечание. Стрип — главная улица Лас-Вегаса. Это место Джо прозвал про себя «ничейной землей». По обеим сторонам улицы были разбросаны какие-то магазинчики с плоскими крышами да дощатые домишки, но на ночь все было наглухо закрыто. Не успел он пройти и квартала, как услышал шаги у себя за спиной. Кто-то шел уверенной тяжелой походкой, а кто-то семенил, пытаясь не отставать, и Джо оглянулся и увидел тех, кого ожидал — Муки и Делберта. Парочка преследовала его, явно намереваясь вернуть свои деньги. Джо свернул за угол у закрытого на ночь стальными решетками ломбарда. Он знал, что машины поблизости, в каком-то квартале отсюда, но вполне возможно, что его настигнут, прежде чем он туда добежит. Он остановился, прижался спиной к стене ломбарда и прислушался. Торопливые шаги все приближались, и вот когда они были уже совсем близко, Джо выскочил из-за угла, замахнулся и со всей силы, а силы в его 90-килограммовом теле было немало, нанес удар левой рукой. Кулак вошел прямиком в остренький нос Делберта, раздался хлюпающий звук. Делберт вскрикнул, попятился назад, из носа фонтаном брызнула кровь, и он попытался закрыть лицо руками. Мухи стоял, выторщив глаза от изумления, огромные руки даже не шевельнулись. Джо шагнул к нему и резко ударил между ног острым носком ботинка, не хуже какого-нибудь футболиста, посылающего мяч через все поле. Удар был такой силы, что Муки аж приподнялся на цыпочки. У него перехватило дыхание, и в следующую минуту он уже повалился на асфальт. Джо обернулся к Делберту. Бедняга все еще крутился поблизости, зажав руками лицо, а кровь так и лилась, просачиваясь между пальцами. «Ну что, еще хочешь?» Делберт помотал головой и заскулил, как побитая собачка. Теперь он уже стоял, нагнувшись, чтобы кровь капала на тротуар и, не дай бог, не забрызгала белоснежный костюм. Муки стонал, свернувшись калачиком, тут же на тротуаре. «Небось, пару дней будет кровью мочиться», — подумал Джо. «А Делберту придется раскошелиться на пластическую операцию, чтобы вернуть носу прежний вид. Вы бы, ребята, учились достойно проигрывать. Здоровее будете», — сказал он напоследок. Глава третья. Лили сидела в зале игровых автоматов в клубе «Излета Палас», расположенном к югу от Альбукерки. Она завороженно следила за тем, как крутится табло с картинками, а на кнопку жала кулаком, не глядя. Истратила она долларов 10 из денег Макса, а выигрывала ровно столько, чтобы продолжать играть. Так прошло уже 2 часа. И пора бы остановиться и позвонить Селу, и перекусить где-нибудь, и вообще приготовиться к отлету, но она продолжала сидеть и тупо жать на кнопку.